Глава 5. 1 ноября. Пески. Ангелина. Принцесса Ангелина едва сохраняла спокойствие. Полдень. Энтери вернулся вчера. Нори сообщил ей об этом за завтраком. Улыбнулся, увидев, как раздавила она в раздражении виноградину. Попросил подождать. «Не злись на него», — сказал он насмешливо. «У него своя женщина рядом. Он, наверное, забыл обо всем». Принцесса сердито подумала, что младший брат владыки может забывать о чем угодно, но только не о письме от ее родных. Но Ангелина терпеливо ждала. Вечером ей предстояло посетить праздник в честь синей богини, и принцесса очень надеялась, что дракон сумеет оторваться от молодой жены до этого времени. Энтери появился к обеду, когда Аня уже вся извелась, пытаясь занять себя хоть чем-то. Поговорила с Веттери о планируемой переписи населения, показала ему список вопросов, которые нужно осветить, договорилась, что он найдет песцов, способных провести учет населения. Поболтала с заглянувшей Зарой, девушка тоже собиралась на праздник, так как одна из ее дальних родственниц выходила замуж. И дождалась-таки запоздавшего молодожена, и даже вежливо его поприветствовала. Впрочем, Энтери был таким спокойным и приятным в общении, что на него невозможно было сердиться. Он рассказал о свадьбе. Принцесса нетерпеливо поглаживала толстую пачку писем. Удивил ее известием о том, что Василина прибыла пообщаться с ним. Кратко передал содержание разговора, испытывающе глядя на Ани. Принцесса выслушала вежливо, не моргнув глазом. «Решительная у нее сестричка, однако. Молодец. Может, действительно все хорошо? Может, есть возможность, пусть не остаться, подумать над тем, чтобы остаться здесь? Нет, сначала вернуться в Рудлок, потому что она очень соскучилась по семье. А потом, возможно, уехать сюда. Да о чем она вообще думает?» Энтери попрощался. Он должен был зайти еще и к брату, и Аня стала торопливо вскрывать конверты. И читать, читать, читать. «Ангелина, мы очень скучаем. Тандаджи организовал поиски, но они не дали результатов, поэтому я безумно рада, что ты нашла возможность передать письмо. Я очень боюсь за тебя, хотя ты и пишешь, что нет причин для беспокойства. У нас все уже хорошо, были кое-какие неприятности. Слава богам, заговор раскрыт. Но, судя по всему, это не конец, и проблема приобретает международный масштаб. Очевидно, что кому-то нужна кровь нашей семьи. И понятно, что нападение на королевские дома континента продолжится. Не ясны цели, неизвестно, кто станет следующей мишенью. Мариан усиливает систему безопасности, скоро мы будем ходить, увешанные следилками, и бояться собственной тени. Видела бы ты это чудовище, Ани! Никогда в жизни я так не боялась. С ужасом думаю, что бы было, если бы в рог дунул кто-то из моих сыновей, ведь подарок был для них. Если бы не помощь других монархов, не знаю, справилась ли бы я. Ангелиночка, ты только не переживай. Я знаю, что я совершила много глупостей, но с одним ты можешь меня поздравить. Я все-таки выйду замуж за Демьяна Бермонта. А теперь я хочу рассказать тебе, как мы с ним встретились. Только не переживай, пожалуйста, сейчас уже все хорошо. После твоего похищения мы с Васютой оказались в больнице. Она напоила алтарный камень своей кровью, да так, что едва не умерла. Веселое наследие нам оставили предки, а у меня пропала сила. Правда, сейчас уже вернулась после произошедшего на Васином дне рождения. Иногда мне кажется, что девиз нашей семьи не «пламя ввысь», а «не дня без смертельной опасности». «Рада, что ты в бодром здравии. Я скучаю, сестренка». Рассказывать очень много, поэтому напишу оглавление, а потом подробности по пунктам. Первое. Учеба в университете. Второе. Коронация Василины. Третье. Поиски Полины и ее будущая свадьба. Четвертое. Памятник маме. Пятое. Марина вышла на работу. Шестое. Наш придворный маг. Седьмое. Каролина начала краситься. Восьмое. Демоны. Только не пугайся, все уже хорошо. Девятое. Тхао Хонг. 10. Вопросы по поводу устройства жизни у драконов и их строения. Пожалуйста, напиши как можно подробнее. Я написала интересующие меня вопросы. Было бы здорово, если бы ты смогла привести образец пера или клык. Дочка, Каролина нарисовала тебе несколько картин. Она прекрасно рисует, но стесняется пока показывать это сестрам. Я занимаюсь с ней после школы. У нее несомненный талант. Она очень скучает, сильно привязана к тебе. Поначалу даже плакала тихо, когда думала, что я не вижу. Очень надеюсь, что ты вернешься. Ты нужна нам. С листов бумаги на нее смотрели нарисованные рукой младшей сестры Василины с детьми, строгий Мариан в военной форме, Алинка с книжкой, Полли, завязывающая длинные волосы в хвост, Марина с короткой стрижкой и сигаретой, глядящая в окно, и сама Каролина со Святославом Федоровичем. Аня с жадностью вглядывалась в изменения, точнее, вернувшиеся лица сестер. Только Алинка и младшенькая остались под мороком. Ну и она сама. Повзрослели. У Поли немного резкие черты лица, нос с горбинкой, открытый взгляд. Красота ее сильная, чуть насмешливая. Марина с короткими волосами и огромными глазами выглядит просто неземной. Просто насмотреться нельзя. Красота ее стала утонченной, притягивающей взгляд. И не скажешь, что эту девушку Ангелина как-то вызволяла из полицейского участка, когда их загребли всей общажной компанией. И Василина. Малышка с кудряшками, твердым взглядом и фамильными рудлоговскими скулами. Очень похожа на мать. А она, Ангелина, уже забыла, как выглядела до переворота. Праздник синей богини прошел для принцессы как в тумане. Она улыбалась, говорила поздравления новобрачным, ела вместе со всеми жирный и горячий мясной плов, благословляла, принимала участие в молитве. Люди радовались ее участию, трепетали на ветру разноцветные ленты, украшавшие город. Звучала музыка, дымились кальяны. Нори сидел рядом и периодически обращался к ней. И она даже отвечала, но потом не могла вспомнить, о чем был разговор. Снова и снова Ангелина обдумывала письма родных. И когда вернулась во дворец, первым делом перечитала их. Потом еще раз и еще, пока почти не выучила наизусть. Служанка Суреза, испуганная молчаливостью и задумчивостью госпожи, принесла из кухни свежих медовых лепешек, заварила чаю. И нарадоваться не могла. Шейн-Шари рассеянно уничтожала одну за другой, пока не взглянула изумленно на последнюю, уже откушенную, потом на опустевшее блюдо и не отложила ее. Встала и вышла из своих покоев. И куда пошла ночью? Аня прошла по коридору к покоям Нории, открыла дверь. Старый слуга Зафир изумленно вскинулся из кресла, но она остановила его жестом. Шагнула в темную спальню, села в кресло напротив кровати со спящим владыкой города. «Зачем ты пришла?» — глухо спросил он через некоторое время. «Я хочу домой, Нори», — ответила она. «Отпусти меня, пожалуйста». Он сел, тяжело опершись кулаками на кровать. Посмотрел на нее внимательно. «Ты вернешься ко мне?» «Я не знаю», — сказала Ангелина честно. «Не знаю». Орнамент на драконьем теле тускло светился, мерцал, и то ли от мерцания этого, то ли от общей усталости в глазах защипало, невыносимо и больно. Сморгнула и с удивлением почувствовала на щеках влагу. «Не плачь», — произнес он ракочуще. «Увидел или почувствовал запах? Иди ко мне. Расскажи, что случилось». Аня сжала рукоятки кресла и не двинулась с места. И Нори встал, вытянул ее с сиденья и усадил к себе на колени. «Расскажи», — пророкотал он ей на ухо, чуть поглаживая по спине рукой. Глупая ситуация, глупое положение, но ей было все равно. Они ведь договаривались, что она может уйти раньше. «Семья без меня не справляется», — сказала Аня тихо. «Беды идут одна за другой, начиная с коронации и того момента, как ты меня унес». Он слушал, слушал внимательно, и Ангелина говорила. Ей просто не с кем больше было поделиться страхом за родных, и как так оказалось, что не нашлось здесь ближе человека, чем ее похититель. Говорила долго, Нори успел положить ее голову себе на плечо, обхватить крепко. Прохладный, спокойный, он утешал ее одним своим присутствием. Она ведь могла позволить себе одну слабость, всего одну, перед тем, как уйти. И казалось, что он все понимает. «Ты отпустишь меня?» — — повторила Ангелина после рассказа. «Ты обещала мне месяц», — сказал Нори ровно, и принцесса подняла голову, выпрямилась. «Обещала», — подтвердила она сухо и попыталась встать. «Но мне нужно в Рудлок». «Зачем?» — поинтересовался дракон, отпуская ее. «Ведь сейчас все в порядке. Твоя сестра правит достойно. Опасности удалось избежать, враги побеждены. Что изменят эти две недели?» Она оглядела на него и понимала. «Нет, не отпустит. Я просто беспокоюсь за них», — тихо произнесла Аня. «Дай им жить своей жизнью и делать свои ошибки», — требовательно пророкотал владыка. Она молчала, кусая губы, затем покачала головой. «Наверное, ты прав. Извини, что разбудила Нори. Две недели ничего не решат». Дракон испытующе глянул на нее, склонив голову. «Ты ведь знаешь, я хочу, чтобы ты осталась навсегда». «Я не могу решить это сейчас, Нори». «У тебя есть еще две недели, Аниэна». Ночь была тяжелой и неспокойной. Ангелина сомневалась в принятом решении, размышляла, как оно скажется на семье, перечитывала письма, плавала в бассейне и думала, думала, думала. Заснула под утро, совершенно измучившись, и проснулась только к обеду. Отвела урок у Нани Шар. Слуги Энтери занесли учебники, книги, и девушки радовались, как дети, с восторгом рассматривая картинки, большую часть изображенного на которых они не понимали, пробовали ручки и тетради. Учеба сразу пошла легче и веселее, и она даже отвлеклась немного. А после обеда Ангелина нашла Нории и попросила отвезти ее на море. Что может отвлечь лучше, чем теплая лазурная вода? На этот раз он пошел в воду с ней, и она не отворачивалась. Нырял, доставал ей со дна причудливые большие зубчатые раковины с притаившимися внутри моллюсками, разглядывал ее откровенно и прямо, и она не опускала взгляда. Касался, и она не отходила в сторону. Мягкие волны успокаивали, уговаривали расслабиться, и Ангелина лежала на спине, бездумно уставившись в небо, а прибой покачивал ее и уносил куда-то далеко, туда, где ничего не нужно решать и нет необходимости выбирать. Светило солнце, и во рту было горько от морской воды, и насмешливо и сочувственно шумело море. Аня перевернулась на живот и поплыла к берегу, вышла на песок, закуталась в полотенце, не глядя на идущего следом дракона, и направилась в тень, под пальмы. Разлеглась на покрывале, не смыв соль с тела, и закрыла глаза. Как же она устала! Нори уселся спиной к пальме, разлил лимонад. Она слышала его, но не открывала глаз. Не хотела вставать, не хотела что-то делать. «Тебе хорошо?» — спросил он гулко. «Да». Слово вылетело, как комок грязи. И Аня поморщилась, облизала сухие губы, чувствуя засохшую соль в уголках. «Пить хочу». «Иди ко мне», — предложил Нори насмешливо. «Я тебя напою». Она встала, поморгала, перед глазами плясали фиолетовые пятна, поправила полотенце и подошла. Потянулась за лимонадом, закружилась голова, потемнела в глазах и упала бы, если бы дракон не поймал ее и не притянул снова к себе. «Слишком много на солнце пробыла», — пояснил он, проводя рукой по ее волосам. От ладони шла прохлада, и вспыхнувшая была боль уходила, растворялась. «Я забыл, что вам, людям, солнце может вредить. Пей, Аниэна». Она жадно пила, а Нори смотрел на нее, и принцесса чувствовала и его бедра под своими ягодицами, и крепкую руку, поддерживающую ее за спину, и странный взгляд зеленых глаз, и то, как близко его лицо находится к ее лицу. Было тошно. Она отставила стакан, повернулась, встретившись с ним взглядом, нервно передернула плечами. Он улыбнулся краешком губ, скользнул ладонью по ее спине до затылка и притянул принцессу к себе. Жадно, как она только что пила воду, дракон пил ее, не позволяя вырваться, ласкал губы и обещал большее, и Ангелина отвечала ему так же жадно и беззаветно, совершенно утонув в его напоре, в игре его языка, в биении сердца, в руках, движущихся по телу, в совершенно откровенном возбуждении. И когда ей стало казаться, что еще немного, и она просто растворится в нем, потому что нет в ней и никогда не было силы противостоять его мощи, пусть он и давал такую иллюзию, она испугалась. Дернулась, открыла глаза, встретив дымчатый взгляд вишневых глаз, и сжала зубы. «Спи, Нори», — сказала она и успела еще увидеть, как буйствующая жажда в его глазах сменяется яростью и пониманием. Раскрылся, поверил. Ментальная защита слетает в моменты сильнейшего испуга и безумной страсти. «Спи», — добавила Аня, хотя в этом уже не было нужды, и разрыдалась от ломающей сердце боли. Она быстро обмылась, слезы все текли и текли, связала в узел свою одежду, добавила туда бурдюк с водой, постояла закрытыми глазами, определяя направление, кинула взгляд на спящего дракона, вытерла ладонью слезы, перекинулась в белую верблюдицу и побежала на север, к своей семье. Четери снова ночевал у себя в доме, на своей земле. У него появилась навязчивая потребность возвращаться сюда. Может быть, потому что здесь он часто видел сны о Светлане. А может, потому что в нем плескалась сила, и было совершенно очевидно, что всплески происходят именно после этих снов. И после ночей в доме Чет чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя кормящая мать, когда грудь распирает от молока и физически невозможно сдержать его. Он поил землю своей силой, и она отвечала побегами кипарисов, родниками и зелеными лугами. И пусть зеленая зона расширялась на какие-то пару десятков метров, зато каждый раз удавалось оживить чуть больше, чем в прошлый раз. Это было невероятно, и подобного никогда раньше не случалось. Но Четери не мог не обращать внимания на изменения, происходящие с ним. Он стал быстрее, и в бою, и в полете, но только владыки могли ускоряться так, как теперь мог он, мчаться стремительной стрелой, преодолевать за короткое время огромные расстояния. Он стал сильнее ощущать наследие белого целителя. Люди приходили к нему за помощью, и если раньше целительный дар был довольно слаб, все-таки Четери жил воином, и в этом было его призвание, то теперь он лечил страшные ожоги, спасал от укусов змей и тарантулов. Выдыхался каждый раз, приходилось отпаиваться кровью, и люди уже знали, идешь к дракону за помощью, бери с собой барана в жертву. Но все-таки лечил. И ауры стал видеть четче, и отблески эмоций начал ощущать. Если бы Чету не было больше сотни лет, если бы впереди было его совершеннолетие, то он бы решил, что в нем просыпается сила владыки. Но это было невозможно, потому что такого не случалось никогда. И все же он должен был поговорить с Норией, понять, что с ним происходит и почему. Четери прилетел домой рано, вымотанный, как никогда. Пока владыка Истаила был занят на празднике Синий, ему пришлось вычищать гнездо песчаников. Твари напали на рабочих, обошлось без жертв среди людей, но вот защищавших их драконов потрепало. Слабаки они, воины. Если бы остались в живых хотя бы пятеро воинов из его крыла, не приходилось бы все делать самому. Но они погибли в проклятой горе. Заснул рано и проснулся чуть позже полуночи, опять переполненный силой, опять после сна о Светлане. Тяжелого сна, потому что не было в нем любви, а женщина казалась потухшей, тоскливой и потерянной. Он снова требовал «Жди меня», но она то ли не слышала его, то ли не верила ему. Что это было? Их связь? Или голос совести? Кто оставил женщину на растерзание королевским палачам? Кто не подумал, что ее схватят и могут казнить за помощь им? Какому тупоголовому дракону открыла глаза красная принцесса, которую он воспринимал не иначе, как суженной жертвой для возрождения песков? Энтери говорил, что в Рудлоге нет смертной казни, но разве легче от этого? Нет большего стыда для мужчин не суметь защитить свою женщину. И не нужно оправдываться приказами владыки, потому что кроме приказов для воина есть еще кодекс чести, который превыше всего. Блюди чистоту и во сне, и наяву. Сражайся каждый раз, как последний в жизни. Не предавай доверия. Мастер Клинков, чувствуя, как пульсирующая в нем сила просится в землю, вышел из дома в темную, влажную, южную ночь, подошел к кромке воды. Черным зеркалом блестело озеро, плескала мелкая рыбешка, звучно стрекотали цикады. Посмотрел на свои руки, на тело. Красные и зеленые линии орнамента светились так ярко, что ослепляли, отражались в воде, изгибаясь дрожащими дугами, сотворяя светящуюся дорожку, идущую навстречу лунной. Закрыл глаза, а когда открыл, в воде озера не было его отражения. Четыре присел, плеснул ладонью по водной глади, побежала рябь, и виден был стоящий над головой полумесяц, просвечивающий через него. Там же, над Четом, было небо, перевернутая чернильная чаша, способная простором своим успокоить давно отучившегося удивляться воина. Небо зовущее, небо вечное, приняло в свои объятия белого дракона, который, сделав круг, пролетел над озером, дабы убедиться, что его действительно не видно. Еще одно умение, которого у него не должно быть. Четыре задумчиво парил в исходящих от прогревшегося за день песка потоках теплого воздуха, ласкающего и щекочущего крылья и живот, затем развернулся на север и ускорился. Он только посмотрит, только убедится, что с ней все в порядке. На окраине спящего Иоаннесбурга в пятиэтажке напротив окон отслеживаемого объекта смачно зевнул сидящий в кресле агент. Скука была смертная. Месяц тупого наблюдения за экранами, на которые выводились изображения с камер, установленных на окнах снятой квартиры, и перемещений за молодой учительницей, каким-то невероятным образом оказавшейся связанной с похищением наследницы трона. Напарник спал на кушетке тут же, и завидно было до злости. Внизу, под окнами, вдруг завыли сигнализации нескольких машин, и агент, оживившись, выглянул наружу, но ничего не увидел. Фонари над проезжей частью светили ярко. По тротуару напротив, далеко от точки наблюдения, шла какая-то развеселая компания и гнусно орала песни. Все как обычно. Он ушел на кухню, сыпанул себе дрянного растворимого кофе в заскорузлую кружку, плеснул туда теплой воды из почти остывшего чайника, щедро добавил сахара и вернулся на место. Чет долго кружил над столицей Рудлога, опасаясь снижаться. Вдруг полог невидимости перестанет работать. Но раз за разом, пролетая над знакомой пятиэтажкой с угловым окном, в которое он ворвался месяц назад, дракон не выдержал. Снижался мягко, сложив крылья, целясь на крышу. Было бы удобно изогнуть шею и заглянуть в окошко, но в последний момент подумал, что хлипкое строение может и не выдержать драконьего веса. Спустился на проезжую часть, аккуратно, стараясь не задеть хвостом ничьи окна, но все же толкнул лапой припаркованную машину, чуть не споткнулся, тяжело и гулко стукнул по тротуару. Заверещали машины, противно, на высоких нотах, на все лады, как безумный оркестр. И он сжался прямо посреди дороги, потому что стали загораться в окнах огни, сонные люди выглядывали, щелкали ключами от сигнализации, отключая воющие автомобили. Когда улица затихла, Чет развернулся, чувствуя себя червяком в тесном яблочном ходу, встал на задние лапы, оперся передними о Светланин дом и, изогнув шею, повернув голову боком, заглянул в ее окно. Там, за тонкими занавесками, в знакомой кровати спала его Света. И он, как щенок, стал тыкаться носом в стекло, прижимаясь ноздрёй к щелкам между окном и рамой, пытаясь почувствовать ее запах. Жива, спит, дома. Пахло и другими людьми, и ее родителями. Он проверил, пожилая пара мирно спала в другой комнате, на широкой кровати. Окна заперты надежно, только на кухне одно вертикально приоткрыто. В эту щель мог пролезть котенок, но никак не дракон. Поскребся тихо когтем о стекло к Светлане, но звук все равно вышел душераздирающий. Он прижал уши, оглянулся. И вовремя. У ног его шли люди, воняющие алкоголем, шумные, шатающиеся. Первый наткнулся на дракона, упал, ошарашенно посмотрел по сторонам. Дракон поднял лапу, пропуская упавшего и ржущих над ним товарищей, затем приподнял вторую. Балансировать было трудно, да и облицовка здания в тех местах, где он опирался на него передними конечностями, угрожающе поскрипывала и крошилась. Снова поскребся, прислонился глазом к стеклу. Светлана спала крепко, сжавшись в комочек. Опять мерзла, наверное. Обернуться и подняться к ней? И что? Позвонит он в дверь, а если откроет кто-то из родителей? А он не одет, в этом мире так не принято. Четыре старательно чиркал ногтем по стеклу, но Света не просыпалась. Походил задумчиво по дороге туда-сюда, расставляя ноги и пропуская проезжающие машины под брюхом. Сила утекала, как вода сквозь песок, и нужно было решаться, и он уже поглядывал на дверь подъезда, когда в голове раздался зов владыки Нории. Слабый, тихий, но даже на таком расстоянии было понятно, что хозяин истоила в бешенстве. Чет мотнул головой, преодолевая необходимость прямо сейчас срываться с места и лететь, потянулся зубами к своему крылу, вырвал небольшое пушковое перо у самого сгиба и еще с минуту, наверное, аккуратно просовывал его в щель окна на кухне, так, чтобы оно точно оказалось внутри. Зов повторился, и воин-дракон взмыл в ночное столичное небо, сбросил высоко над городом ненужную ему невидимость и, ускоряясь, полетел к своему владыке. Света проснулась рано. За окном было серо и мокро, и кружилась голова. И на работу совсем не хотелось, и мутило противно. Полежала немного, слушая, как на кухне хлопочет мама, спустила ноги в теплых носках на пол и пошла в ванную. Зубная паста показалась такой вкусной, что она высосала чуть ли не полтюбика, а вот от запаха еды становилось еще хуже. Но поесть надо было, иначе опять будет темнеть в глазах на уроках и подступать к горлу желчь. Мама подметала пол, а в пыли у совка лежало большое, со Светину руку, пушистое белое перо. Она застыла в дверях, забыв о дурноте. «Смотри», — мама ткнула шваброй в перо, — «ничего себе, какие птицы у нас водятся! Дочь, ты чего?» Дочь опустилась на пол, прижимая к лицу легкий пух, щекочущий ноздри, и с совершенно неадекватным видом улыбалась. Вскочила, метнулась к окну кухни, выглянула в него, побежала в свою комнату, отдернула занавески, всхлипнула. Встревоженные родители следовали за ней по пятам и очень удивились, увидев на стекле коряво выведенное неровными буквами царапинами слово «Жди». «Мама, папа», — сказала Света, волнуясь, — «мне очень надо вам кое-что рассказать». Рассказ получился долгим и трудным. К концу на маленькой кухоньке сидело два очень удивленных родителя и одна беременная дочка, прижимающая к себе пушистое перо. Сколько раз повторялась эта сцена в разных семьях, на разных кухнях, маленьких и огромных, роскошных. Без перьев, конечно. Да и отсутствующие потенциальные зятья были попроще и поменьше размером. «Ну, что скажете?» — настороженно спросила Светлана у задумчивых родителей. Большие часы, стоящие на холодильнике, показывали, что на работу она уже опоздала. Придется придумывать отговорки, и позвонить надо, конечно. «Это очень неожиданно, дочка», — растерянно произнесла мама и посмотрела на отца в поисках поддержки. «Да ладно, Тамара. Зато какой генофонд!» — попытался приободрить ее отец. «Ты же знаешь, дети от разных рас очень красивые получаются и умные». Мама поправила салфетки в салфетнице, подтянула скатерть так, чтобы плетеный кружочек встал точно посередине стола. Прислушалась к жужжанию холодильника. За окном шумели машины, люди спешили на работу. «Доча», — сказала она, — «а ты точно не придумываешь?» «Мама!» — возмутилась Света. «Честное слово, все так и есть!» Мама вздохнула. «Тебя могут арестовать в любой момент, потому что ты помогала похитителям наследницы и влюблена в ящера, который жил больше 500 лет назад. Светочка, это же колоссальная разница в менталитете, во взглядах на жизнь, в образовании. Есть ли оно, это образование?» «Писать точно умеет», — жизнерадостно вставил папа. «Криво, правда? Надо, кстати, стекло поменять. И чем он его так изрезал? Прекрасный аналог стеклорезу был бы. Интересно, а как он добрался до окна? в воздухе парил. «Ваня, прекрати!» — сурово сказала мама. «Доченька, ты не сердись. Какой бы ни был, препятствовать не будем. Меня беспокоит то, что тебе грозит оказаться в тюрьме. Может, нам в деревню уехать? Там воздух свежий, ребенку польза, и нам спокойнее будет. Ты все время рядом». «Да все равно выдернут откуда угодно», — покачала головой Света. «И если Чет прилетит снова, как он узнает, где я?» «А мы ему бумажку на окно изнутри приклеим», — весело предложил старый изобретатель, с картой и адресом. «Писать умеет, значит, прочесть тоже должен». «А с работой как же?» — грустно спросила Светлана, поглаживая пух, щекотный и приятный ладони. «Я месяц не отработала, у меня уроки, детей жалко, да и зарплата вот-вот должна быть. Нет, не надо в деревню». «А давайте мы поменяем окна так, чтобы они и внутрь, и наружу открывались», — продолжал фонтанировать идеями бывший инженер. «Тогда сможет зайти в гости». «К Свете в спальню», — с той же интонацией подхватила мама. «А мы на кухне это сделаем», — не растерялся папа. «И прилично, и перекусить сможет с дороги». Света представила себе, как с утра на кухне обнаруживается голый Четтери, перекусывающий колбасой, и засмеялась. И мама, похмурившись для приличия, присоединилась к ней. Сменщик агента, дежурившего ночью, успел отобедать, когда внимание его привлекло какое-то движение в квартире отслеживаемого объекта. Приманка сегодня не пошла на работу, хотя встала вовремя, ходила туда-сюда по квартире, потом снова улеглась спать. А отец ее ковырял оконную раму. Похоже, стекло треснуло. Из-за чего, интересно? Больше по причине отсутствия других дел, чем из-за интереса, агент взял бинокль, подкрутил резкость и начал следить за пожилым мужчиной. Хоть какое-то развлечение. Странные трещины привлекли внимание, и он приблизил видимость. И выругался сквозь зубы. Прошляпил-таки напарничек эту ночь. Не зря он, проработавший на наружке больше 10 лет, не хотел брать его в команду, но с приказом не поспоришь. В следующий час агент прокручивал записи с камер, отметил появившиеся вмятины на облицовке дома, выглянул в окно, точно вмятины имелись, посмотрел в записи на мигающие машины, на отлетающую облицовку и потом несколько раз с глубоким чувством удовлетворения и приятным предчувствием возможной премии проглядел на замедленной прокрутке, как штрих за штрихом появляется на стекле одно слово и как мелькает в щели кухонного окна что-то белое, очень похожее на перо. «Господин подполковник, может, уже брать девчонку? Хоть какой-то рычаг давления на ту сторону? Заложника за заложника, а?» «Не торопись, майор». Тандаджи знал агента давно и был с ним чуть более ласков, чем с молодняком. «Продолжай наблюдение. Через несколько дней решим». Майло Тандаджи положил трубку и задумчиво уставился на вяло шевелящих плавниками рыбок в аквариуме. Байдек пересказал ему разговор между Ее Величеством и драконом. В отличие от молодой королевы, начальнику разведуправления по долгу службы приходилось не верить никому на слово, и он вычленил из разговора две важные вещи. Первое — принцессу обещали вернуть через 2 недели. Но неизвестно, что с ней за это время собирались делать. Тандаджи не склонен был предполагать добрую волю у похитителей, особенно если учесть насущную необходимость согласия первой Рудлок на замужество. Значит, будут заставлять. И отсюда вытекает второй вывод. Дракон пообещал, что если принцесса напишет ответ, он его доставит. Не написать она не могла. Значит, надо в ближайшие дни ждать обратной почты. И уж если ее не будет, то подозрения о насильственном удержании подтвердятся. Тогда придется дергать за единственную ниточку, что у них останется. Арестовывать Никольскую, окружать управление боевыми магами, ждать ее пернатого ухажера и торговаться. Тандаджи смущало только одно. Зачем вообще был организован этот обмен письмами? Хотя ответ, возможно, прост. Письмо от похищенной — гарантия неприкосновенности для красноволосого жениха и его невесты. Ведь не будь этого послания, высока была вероятность того, что королева согласится наплевать на политические последствия и даст добро на задержание во время свадьбы ради жизни сестры. Как бы доверчива она ни была, а семейные дела для Рудлогов всегда в приоритете. Королева Василина в этот момент беседовала со Святославом Федоровичем. Кто, как не он, знавший их мать куда ближе, чем дочери, мог дать совет или рассеять ее сомнения? А сомнения были. Мариан в ответ на ее слова коротко сказал, что сделано, то сделано, и ему лично дракон показался честным и без хитрецы. Но муж был военным, а не политиком, поэтому и пришла Василина к отцу после обеда в студию, полюбовалась на наброски, на картины, на черновики проектов зданий, подождала, пока он дочертит какую-то сложную схему. Терпения мне всегда было много, и когда Святослав Федорович закончил, пересказала ему разговор с Энтери. «Что тебя тревожит?» — спросил бывший принц-консорт, усаживаясь на высокую табуретку. На стене студии висел его автопортрет с допереворотных времен. Яркий, улыбающийся мужчина, изображенный в полный рост, с шикарными усами, молодой, с некоторой даже мечтательностью во взгляде. И совершенно не похожий на него сейчас худой, однорукий Святослав, с начавшими сидеть висками и усталым взглядом. Разве что рост остался тот же. Василина вздохнула. «Я все время сравниваю тебя с Аней, пап», — призналась она тяжело. «Думаю, как она бы поступила, как решила бы тот или иной вопрос. Со вчерашнего дня обдумываю этот разговор. Она ведь ничто не принимает на веру, и мне постоянно говорила, что я слишком эмоциональна и что в политике это вредно. Она бы точно не приняла на себя долг, не имея всей информации». «А я...» Василина снова тяжко вздохнула. Расчувствовалась, взглянула на него и сразу решила, что он хороший человек, и ему можно верить. А если нельзя? Если ей там сейчас плохо, а письмо написала, потому что заставили? Святослав покрутил в руке тонкую кисть, оставленную на столе Каролиной. Надо напомнить ей, что свое рабочее место нужно держать в чистоте. Покачал головой. «Василина, не надо сравнивать. Это путь в никуда. У вас разные характеры. Ты никогда не станешь Ангелиной. Ты Василина Рудлок. Но и она никогда не будет тобой. Я вас обеих люблю. Вы мне давно родные, и поэтому послушай меня. В любом характере есть сильные и слабые стороны. Может, то, что ты считаешь слабостью, и есть твоя сила? Твоя чувствительность, открытость, спокойствие. Ирина была больше похожа на Ани. Это да. Но корона ведь уже решила, кто из вас лучше для Рудлога». Он перевел дыхание. Давно так много не говорил. И давно не ощущал свою нужность кому-то, кроме младшей дочери. А сейчас Василина слушала Святослава внимательно и серьезно. И он продолжил. «Твоя мать часто рассказывала мне про твоего деда Константина, что он был отзывчивым и открытым. Народ его любил, несмотря на известный недостаток». Василина кивнула. Мать и ей это говорила. И отмечала, что характером она пошла в деда. «Он неизвестен свершениями», — заметила королева. «Зато его правление прошло мирно и спокойно», — возразил Святослав. «И в каждой области ему стоят памятники и помнят его как доброго короля». Она вспомнила памятник в Таранове и улыбнулась. «Хотя Рудлога в нем было много», — добавил отец. «И приступы гнева бывали, и раздражительность. Прими себя, дочка. Возможно, ты никогда не станешь могущественной владычицей, но страна будет крепка любовью к тебе». Василина помолчала. «А если я ошиблась?» — спросила она. «Если навредила Ангелине своей доверчивостью?» «Даже боги ошибаются», — напомнил Святослав известную присказку. «Дочка, главное, чтобы она была жива и здорова, а с остальным, сама знаешь, с остальным Ангелина способна справиться сама».